Глава 52. Большая господская усадьба. Часть первая. Старый и молодой господин. Несколько лет тому назад жила в Вестер-Ютландии очень добрая и милая молодая учительница народной школы. Преподавала она толково и поддерживать в классе порядок умела. Дети так любили ее, что никогда не позволяли себе прийти в школу, не выучив уроков. Родители учеников тоже были очень ею довольны. И только один единственный человек на свете никак не мог оценить ее по достоинству. Это она сама. Она считала, что все люди умнее и способнее ее, и сокрушалась, что ей до них не дотянуться. Учительница прослужила уже несколько лет, когда школьный совет предложил ей поступить на учительские курсы кустарных промыслов в Нейсе, чтобы потом она сама могла обучать детей работать не только головой, но и руками. Даже вообразить невозможно, до чего она перепугалась, когда все стали ее уговаривать согласиться. Нейс находился неподалеку от ее школы, и она не раз проходила мимо красивого, величественного старинного поместья, где были эти летние курсы, о которых она слышала много хорошего. Там собирались учителя и учительницы со всей страны, чтобы обучаться разным кустарным ремеслам. Туда приезжали даже из-за границы. И она заранее знала, что ей будет страшно в таком большом незнакомом обществе. Казалось, что она никогда не освоится среди этих избранных людей. Но она не решилась отказать школьному совету и подала прошение. Ее приняли на курсы, и однажды, прекрасным июньским вечером, накануне того дня, когда должны были начаться занятия, уложив свои платья в небольшой саквояж, она отправилась в Нейс. Сколько раз останавливалась она на дороге в нерешительности, как ей хотелось очутиться подальше от этой усадьбы. Но в конце концов она все же пришла туда. В Нейсе царило большое оживление, из разных мест прибывали сюда будущие слушатели курсов. В большом поместье им предоставляли виллы и торпы, где они должны были поселиться. Все чувствовали себя немного растерянно в непривычном окружении, но молодой учительнице казалось, как всегда, что никто не держится так неловко и странно, как она. Она до того сама себя запугала, что уже ничего не видела и не слышала. Ей и вправду пришлось нелегко. Учительницы отвели одну из комнат красивой виллы, где ей предстояло жить вместе с несколькими незнакомыми молодыми девушками, а ужинать она должна была семью-десятью совершенно чужими людьми. По одну сторону от нее сидел какой-то невысокий господин с желтоватым лицом, приехавший, должно быть, из Японии, по другую — учитель из Йокмокка. За длинными столами с первой же минуты завязалась оживленная беседа, раздавались шутки и смех. Прибывшие знакомились друг с другом, и только она, единственная из всех, не осмеливалась вымолвить ни слова. На другое утро начались занятия. После утренней молитвы и пения директор рассказал немного о кустарных промыслах и о том, как чередуются часы занятий и отдыха на курсах. Потом, сама не зная как, она с деревянным бруском в одной руке и с ножом в другой очутилась перед столярным верстаком, где старый учитель ручного труда попытался научить ее выстругать подпорку для цветов. Такой работы ей никогда прежде делать не приходилось, навыка у нее не было. А тут еще она так растерялась, что ничего не могла понять. Когда учитель отошел от нее, она опустила нож и брусок на верстак и только беспомощно смотрела на них. Верстаки были расставлены по всей мастерской, и слушатели весело принялись за работу. Кое-кто, знакомый со столярным ремеслом, подходил к ней, желая помочь. но она не могла побороть свою скованность и не понимала, что ей советуют. Она стояла, с ужасом думая, что все вокруг видят, как странно и нелепо она себя ведет. От этой мысли несчастная молодая учительница совсем одеревенела. Настало время завтрака, а после завтрака они снова приступили к работе. Директор прочитал лекцию, затем была гимнастика и снова урок столярного ремесла. Потом сделали перерыв, когда слушатели обедали и пили кофе в большом солнечном зале собраний, а после обеда был снова ручной труд, затем урок пения, а под конец — игры на свежем воздухе. Молодая учительница целый день была в движении, ходила повсюду вместе со всеми, но по-прежнему испытывала чувство глубокого отчаяния. Когда впоследствии она вспоминала первые дни, проведенные в Нейсе, ей казалось, будто она бродила словно в тумане. Все было как бы затянуто темной мрачной дымкой, и она просто не видела и не понимала, что творится вокруг. Так продолжалось целых два дня. Но на третий к вечеру для нее, к счастью, началось просветление. Когда они отужинали, один из учителей народной школы, уже не молодой и прежде не раз бывавший в Нейсе, стал рассказывать новичкам, как возникли курсы кустарных промыслов. Молодая учительница сидела совсем близко от рассказчика и не могла не слышать его слов. Он говорил о том, что Нейс — очень старое поместье, большое и красивое. А было оно не лучше и не хуже других, пока старый хозяин, нынешний его владелец, не переселился туда. Человек он богатый, и первые годы жизни в усадьбе посвятил себя тому, чтобы сделать господский дом и парк еще красивее и благоустроить жилище своих слуг. Но тут умерла его жена, а так как детей у них не было, старый господин, чувствуя себя порой одиноко в своей большой усадьбе, уговорил молодого племянника, сына сестры, которого очень любил, поселиться у него в Нейсе. Вначале предполагалось, что молодой человек поможет присмотреть за хозяйством в усадьбе. Но, когда он по делам имения походил среди нищих лачуг и увидел, каково живется крестьянам, ему в голову начали приходить странные мысли. Он заметил, что долгими зимними вечерами в большинстве лачуг не только мужчины и дети, но часто даже и женщины не занимаются никаким ремеслом или рукоделием. В былые времена людям приходилось прилежно работать руками, чтобы сшить себе одежду или изготовить домашнюю утварь. Ныне же все это можно купить за деньги, и поэтому подобные ремесла попросту вывелись. И молодой господин понял, что в горницах, где больше не занимались рукоделием, исчезли и домашний уют, и достаток. Иной раз попадался ему дом, где хозяин столярничал, мастерил стулья да столы, а хозяйка сидела за ткацким станом. И сразу было видно, что такая семья не только более зажиточна, но и более счастлива, нежели другие. Он потолковал об этом со своим дядей, и старик счел, что если люди смогут в часы досуга посвятить себя разным кустарным промыслам, это будет для них великим счастьем. Но для этого требовалось, разумеется, с самого раннего детства умение работать руками. Оба, и дядя, и племянник, решили, что лучше всего способствовать подобному делу, учредив школу кустарных промыслов для детей, где бы их учили изготовлять всякие мелкие поделки из дерева, которые, как они думали, у каждого всегда под рукой. Дядя и племянник были уверены, что человек, научившийся владеть ножом, с легкостью обучится поднимать и кузнечный молот, и молоток башмачника. Тот же, кто не приучил свои руки к работе с молоду, может статься никогда не узнает какой-то великий инструмент руки, инструмент гораздо более ценный, нежели все остальные. Вот так и начали в Нейсе обучать детей кустарным ремеслам, а вскоре хозяева поместья убедились, что это необычайно полезно и хорошо для малышей, и что надобно обучать этому всех шведских детей. Но как? Ведь в Швеции подрастают сотни тысяч детей, и совершенно невозможно собрать их всех в поместье и обучать кустарным ремеслам. Это просто немыслимо. И вот тогда молодой господин предложил нечто новое. А если вместо того, чтобы обучать детей, основать курсы кустарных промыслов для их учителей? Что, если учителя и учительницы со всей страны станут наезжать в Нейс и учиться ремеслам, а потом начнут давать уроки детям в своих школах? Быть может, тогда у всех детей будут умелые руки? Мысль об этом захватила и дядю, и племянника, и они сделали все, чтобы ее осуществить. Старый господин выстроил мастерские, зал собраний, гимнастический зал и заботился о том, чтобы слушатели не нуждались ни в еде, ни в крыше над головой. Младший стал директором курсов и, наладив обучение, наблюдал за работой и читал лекции. Более того, он жил постоянно среди слушателей, знал, что делает каждый из них, и стал для них самым искренним и верным другом. А как много учеников было там с самого начала! Они менялись 4 раза в год, а прошений подавалось гораздо больше, чем могли принять курсы. Вскоре они стали известны и за границей. Из разных стран в Нейс стали стекаться ученики и ученицы обучаться ремеслам. Во всей Швеции не было места, столь прославленного на весь мир, как Нейс, и ни у одного шведа не было на свете столько друзей, сколько у директора курсов в Нейсе. Чем дальше учительница слушала, тем светлее становилось у нее на душе. Раньше она не понимала, почему курсы находятся здесь. Она никак не думала, что они были созданы всего лишь 2 людьми, жаждавшими приносить пользу своему народу. И уж вовсе не предполагала, что делают они это бескорыстно и жертвуют всем, чем могут, помогая своим ближним стать лучше и счастливее. Теперь, когда она осознала ту огромную доброту и человеколюбие, которые скрывались за всеми делами дяди и племянника, это так глубоко взволновало ее, что она чуть не заплакала. Такого ей еще никогда переживать не приходилось. На другой день она совсем в ином настроении взялась за работу. Раз все давалось ей по доброте сердечной, значит, надо особенно дорожить этим. Она забыла и думать о себе самой, и помнила только о том деле, которым занималась, и о той благородной цели, ради которой она изучала кустарные промыслы. С того часа она училась просто великолепно. Ей ведь все давалось легко, если только от застенчивости она не теряла веру в себя. Теперь, когда с глаз ее спала темная пелена, она стала на каждом шагу замечать вокруг великую удивительную доброту. Она увидела, с какой любовью все устроено для тех, кто учился на курсах. Слушателей обучали не только кустарным ремеслам. Директор читал им лекции о воспитании. Они занимались гимнастикой, учредили хоровое общество и почти каждый вечер совместно музицировали и читали вслух. Кроме того, им были предоставлены книги, фортепиано, лодки, купальни. Все за счет хозяев, которые хотели, чтобы слушателям жилось хорошо, чтобы они были счастливы. Она начала понимать, каким бесценным было для нее пребывание в большой господской усадьбе в эти прекрасные летние дни. Дом, где жил старый господин, стоял высоко на холме, окруженным почти со всех сторон озером с извилистыми берегами. Красивый каменный мостик соединял его с сушей. Никогда не доводилось ей видеть ничего прекраснее цветников на обширных террасах перед домом, вековых дубов в парке и живописной дороги, бегущей вдоль берега озера, где деревья склонялись над тихой водой, или же павильона с галереей на скалистом уступе над озером, откуда открывался великолепный вид. Помещение курсов находилось прямо против господского дома, среди зеленых прибрежных лугов. Но она могла бродить по всему парку, когда у нее было время и желание. Ей казалось, что она никогда прежде не знала, каким дивным бывает лето, пока ей не довелось насладиться им в столь прекрасном месте. Нельзя сказать, чтобы она сильно изменилась. Нет, она не стала смелее и решительней, но пришло ощущение радости и счастья. Все желали ей только добра, и, согретая добротой, она перестала так страдать от собственной робости. Когда курсы кончились и слушатели начали разъезжаться, как она завидовала тем, кто сумел высказать искреннюю благодарность старому и молодому господину. Да к тому же еще красиво выразить свои чувства. Ей-то никогда на это не осмелится. Она вернулась домой, снова взялась за работу в школе и опять радовалась всему, чему радовалась обычно. Жила она, как известно, неподалеку от Нейса и могла ходить туда пешком, когда выдавалось свободное время. Сначала она часто так и делала. Между тем одни курсы сменялись другими, в усадьбе появлялись все новые и новые лица. И тогда к ней снова вернулась ее прежняя застенчивость, и она стала все более редкой гостьей в Нейсе. Но время, которое она там провела, по-прежнему казалось ей самым лучшим в ее жизни. Однажды весной она услышала, что старый господин из Нейса умер. И она вспомнила чудесное лето, которым наслаждалась в его усадьбе, и ей стало горько от того, что она так его и не поблагодарила как следует. Ему, конечно, приходилось не раз выслушивать слова признательности и от знатных, и от простых людей, но она была бы счастлива, если бы хоть коротко могла сказать ему, сколько он для нее сделал. В Нейсе занятия проходили точно так же, как и при жизни старого господина. Собственно говоря, он всю свою прекрасную усадьбу завещал курсом кустарных промыслов, а его племянник стоял у кормила и заправлял всеми делами. Каждый раз, когда учительница приходила в Нейс, она находила там что-нибудь новое. Теперь там были не только курсы кустарных промыслов. Директор пожелал также возродить старинные народные обычаи, обряды и праздники с играми, плясками, пением и учредил курсы фольклора. Но в усадьбе все оставалось по-прежнему. Слушателей, как и раньше, согревала доброта молодого хозяина, делавшего все, чтобы они были счастливы. А когда учителя разъезжались по Швеции и другим странам, возвращаясь к своим маленьким ученикам, то привозили с собой не только знания и умения, но и заряд радости труда. Однажды в воскресенье, через несколько лет после смерти старого господина, учительница услыхала в церкви, будто директор курсов болен. Еще раньше она слышала, что в последнее время с ним не раз случались тяжелые сердечные приступы. Однако она не думала, что это опасно для жизни. Но на сей раз, видно, он был болен серьезно. С той минуты, когда учительница услыхала о его болезни, она только и думала о том, что директор, как и его дядя, может умереть, а она так и не решится поблагодарить его. И она все ломала голову, как быть. В воскресенье после обеда учительница обошла соседей и упросила их отпустить детей с ней в Нейс. Мол, она слышала, что директор курсов болен и думает, что ему доставит радость, если к нему придут дети и споют ему несколько песен. Даже если они не успеют вернуться засветло, то вечера теперь лунные, и она думает, идти обратно будет нетрудно. Учительницу не покидало ощущение, что в Нейс непременно надо пойти этим вечером. Она боялась, что на другой день будет уже поздно. Часть вторая. Сага о Вестерйотланде. Воскресенье, 9 октября. Дикие гуси покинули Бохуслен и к вечеру очутились на западе провинции Вестерйотланд. Они спали на болоте, а маленький Нильс Хольгерсон спасаясь от сырости, решил пойти к насыпи у шоссейной дороги, пересекавшей болото. Забравшись туда, он как раз искал местечко поудобнее, где можно было бы выспаться, когда увидел, что по дороге движется небольшая толпа людей. То была молодая учительница, а с ней 12-13 детишек. Весело и задушевно беседуя, они шли, сбившись тесной стайкой вокруг учительницы. Мальчику очень захотелось пройтись с ними и послушать, о чем они говорят. Сделать это было нетрудно. Он слез с насыпи и побежал у самой обочины в тени, где его почти невозможно было разглядеть. А когда идет столько людей, шум шагов заглушает все остальное, и никто не мог расслышать, как хрустит гравий под его крошечными башмачками. Желая подбодрить детей во время пути, учительница рассказывала им старинные предания. Она как раз закончила одну историю, когда к толпе присоединился и мальчик. Но дети стали сразу же просить, чтобы она рассказала еще что-нибудь. «Слыхали вы о старом великане из Вестер-Ютланда, что переселился на остров далеко-далеко в Северном море?» — спросила учительница. «Нет, такого дети не слыхали», и она начала новый рассказ. Однажды темной ночью в бурю один корабль потерпел кораблекрушение. Он разбился о прибрежные скалы у маленькой шхеры далеко-далеко в Северном море. Из всего экипажа спаслись и выбрались на сушу лишь двое. Не мудрено, что они, промокшие до нитки и совсем окоченевшие, обрадовались, когда увидели на берегу у самой воды большой костер из бревен. Поспешили они к огню, думать не думая, что их может подстерегать опасность. Подошли они ближе и видят, сидит у костра страшный старик, да такой огромный и сильный, что и сомнения быть не может. Он из племени великанов. Замерли они на месте, к костру подойти боятся. Однако же стужа стояла лютая, северная буря так и завывала над шхерой, так и завывала. Поняли они, что если не отогреются у костра, то замерзнут. Набрались они храбрости и подошли к великану. — Добрый вечер, отец, — молвил старший. — Не позволите ли двум морякам погреться у вашего костра? Наш корабль потерпел кораблекрушение. Великан вздрогнул, очнулся от раздумья, приподнялся и вытащил меч из ножен. — Кто вы такие? — спросил он. Старик плохо видел и не мог взять в толк, что за люди с ним говорят. — Ну, коли хочешь знать, так оба мы из Вестер-Ютланда, — ответил старший из моряков. — Наш корабль разбился неподалеку отсюда, а мы, измученные и замерзшие, выбрались на берег. — Не в моем обычае терпеть людей на своей шхере, но коли вы родом из этой провинции, дело иное, — молвил великан и вложил меч в ножны. — Можете посидеть у костра и погреться. Ведь я сам оттуда. Долго жил там, в Скалунде, в большом кургане. Уселись моряки на камни. Разговаривать с великаном они не смели, а лишь молча сидели и смотрели на него. И чем дольше они рассматривали великана, тем он казался им огромнее, и тем меньше и немощней представлялись они самим себе. — Худо у меня стало с глазами, — молвил великан. — Я и тени ваши разглядеть не могу. А уж до того любопытно мне узнать, каковы нынче на вид жители Вестер-Ютланда. Пусть хоть один из вас протянет мне руку, чтобы я мог убедиться, не перевелась еще в Швеции горячая кровь. Поглядели моряки сперва на кулаки великана, а потом на свои, и никому из них не захотелось ему руку протянуть. Видят, торчит из костра железный вертел, которым великан вместо кочерги головешки мешал, а один его конец раскалился докрасно. Вытащили они вдвоем вертел из огня, подняли и протянули великану. Тот, как схватит вертел, да как сожмет! Тут плавленное железо у него между пальцами так и потекло. Гляжу, не перевелась еще в Швеции горячая кровь! — воскликнул довольный великан. А моряки во все глаза на него глядят, и снова стало тихо у костра. Однако встреча с земляками заставила великана вспомнить родной Вестер-Йотланд. Сидит он, да и вспоминает то одно, то другое. — Хотел бы я знать, как там курган в Скалунде, — полюбопытствовал он. А моряки знать не знают про курган, о котором исполин спрашивает. — Он верно обвалился, — на свой риск ответил младший. Понял он, что с великаном шутки плохи, и нельзя ему не ответить. — Да, да, так оно верно и есть, — подтвердил великан и кивнул головой. — До этого и надо было ждать, коли жена моя с дочкой его в одно утро насыпали. Землю-то они в передниках натаскали. И снова стал он раздумывать да вспоминать. Дома-то он давно не был, и целый час прошел, прежде чем он кое-что вспомнил. Ну, а горы Чинникули да Биллинген, да другие мелкие горушки, которые по всей огромной равнине разбросаны, они, верно, все еще на своих местах стоят? — спросил великан. — Стоят себе, — ответил старший. Решил он показать великану, что понимает, как тот могуч, и добавил. — Ну, а к этим горам, верно, вы руку приложили? Без вас тут, верно, не обошлось? — Да нет, эти не я насыпал, — возразил великан. — Но могу сказать, за те горы тебе должно моего отца благодарить. Когда я был совсем малышом, этой огромной равнины Вестер-Йотландии в помине не было, а на ее месте высилось длинное плоскогорье, и тянулось оно от озера Веттерн до самой реки Йоталаев. Но вот задумали кое-какие речки разрушить это плоскогорье и перенести его вниз к озеру Венерн. А было оно не из твердого гранита, а больше из известняка до сланца, так что совладать с ним ничего не стоило. Помнится, как речки все расширяли да расширяли узкие свои русла и речные долины, так что под конец вместо долин простирались уже целые равнины. Отец мой да я выходили порой поглядеть, как трудятся реки, но ему не по душе пришлось, что они целую гору уничтожили. «Оставили бы нам хоть несколько местечек, где можно было бы отдохнуть», — сказал он однажды, да и снял с себя каменные башмаки. Один он задвинул далеко на запад, а другой — далеко на восток. Каменную свою шляпу положил на горную вершину близ берегов озера Венерн. Каменную палицу вслед ему бросил. А мой каменный колпачок зашвырнул далеко на юг. Ну, а все другие пожитки из доброго твердого камня, что у нас с собой были, он по разным местам разложил. Потом уже реки размыли почти все плоскогорье, но те горы до вершины, которые батюшка каменными башмаками, шляпой, палицей, колпачком и прочими защитил, реки тронуть не посмели, и все они остались целы, невредимы. Под каблуком одного его башмака горушка Хальберг схоронилась, а под подошвой — Хунеберг. Под другим башмаком Биллинген убереглась, отцова шляпа дала прибежище Чинникуле. Под моим колпачком Мёсеберг спряталась, а под каменной палицей Олеберг улежала. Все же прочие мелкие горушки на равнине Вестйотаслетен тоже, по милости моего батюшки, сохранились. Хотел бы я знать, много ли найдется ныне в Вестйотланде людей, которых можно было бы так же почитать, как моего отца. — Мудрено ответить на твой вопрос, — сказал младший. — Но все же скажу, коли великанов, как и реки, почитали некогда за их могущество, сдается мне, однако, что людей следует еще более уважать, ведь это они стали ныне владыками гор и равнин. Великан недовольно ухмыльнулся. Видать, не по душе пришелся ему ответ моряка. Однако он тут же спросил. — Ну, а как там поживает водопад Трольхеттен? — Бурлит да грохочет, как всегда, — ответил старший. — А может, раз вы горы Вестерьотланде уберегли, так уж не вы ли и большие водопады сотворили? Верно, без вас тут тоже не обошлось. — Да нет, не совсем так, — сказал великан. — Однако помнится мне, когда я был совсем малышом, я и все братья мои на них как на горках катались. Вставали мы на бревно и неслись вниз под гору через Гулёфалет и Топёфалет, да и через три других водопада. А мчались мы с такой быстротой, что... Вскоре добирались до самого моря. Хотел бы я знать, найдется ли какой-нибудь малый в Вестерьотланде, что и нынче так забавляется. — Мудрено сказать, — ответил младший. — Сдается мне, однако, что более диковинный подвиг совершили мы, люди, когда канал между водопадами протянули. И мы можем съезжать с водопада Трольхеттен не только вниз, будто с горы, как вы в детстве, но и подниматься вверх на наших шхунах и пароходах. — Ну и чудеса! — воскликнул великан. Казалось, будто ответ этот его чуть раздосадовал. — А может, вы мне еще скажете, как там поживает край у озера Мьорн? Ну, тот, что зовется в народе Свельтурна, то есть голодный. — Да, немало было с ним хлопот, — ответил старший. — Уж не по вашей ли милости отец стал он таким бесплодным, каменистым да унылым? Ведь кроме вересковых пустошей да низких утесов там ничего нет. Верно, без вас тут тоже не обошлось? — Да нет, не совсем так, — сказал великан. — В мои времена рос там чудесный лес. Но как-то играли мы свадьбу одной из дочерей, и понадобилось нам немало дров. Взял я тогда канат, длинный-предлинный, обвязал им лес в этой округе, повалил его одним махом, да и понес домой. Хотел бы я знать, найдется ли кто в нынешние времена, кто может одним махом лес повалить. — Не в моих силах ответить на твой вопрос, — ответил младший, — но в дни моей молодости места вокруг Свельтурна были голы и бесплодные, а ныне люди там повсюду посадили лес. По мне, это тоже подвиг и немалый. — Да, но в южном Вестерьотланде, верно, ни одному человеку не прокормиться? — спросил великан. — Стало быть... — Без вас там тоже не обошлось, — спросил старший. — Да нет, не совсем так, — сказал великан. — Однако помнится мне, когда мы, дети великанов, пасли в тех краях наши стада, мы понастроили великое множество каменных лачуг. А от всех камней, которые мы там друг в дружку кидали, и земля сделалась каменистой, и для земледелия вовсе непригодной. Думается мне, едва ли можно пахать землю в тамошних краях. — Да, правда твоя, от земледелия там мало проку, — молвил старший. — Зато все люди, что живут в тех краях, — умельцы. Они либо ткачи, либо резчики по дереву. И сдается мне, более почетно уметь раздобыть себе пропитание в таком бедном краю, нежели приложить руку к тому, чтобы разорить его. — Осталось мне спросить тебя еще об одном, — молвил великан. — Что теперь у вас там внизу, на побережье, где река Йотаэльф в море впадает? — Стало быть, вы и там хозяйничали? — спросил младший. — Да нет, не совсем так, — сказал великан. — Однако, помнится мне, было у нас в обычае спускаться вниз к берегу, приманивать к себе кита и мчаться на его спине через фьорды да заливы среди шхер. Хотел бы я знать, найдется ли кто, что и ныне так забавляется. — Не могу сказать, — ответил моряк, — но по мне не менее славный подвиг то, что мы, люди, построили внизу близ реки Йотаэльф город, откуда во все моря плывут корабли. Ни единого слова не ответил ему великан, и младший моряк, что сам был родом из Гетеборга, стал описывать этот богатый торговый город, его просторную гавань, мосты и каналы, прямые улицы. Ну, а предприимчивых торговцев и смелых мореплавателей там не счесть. И у них хватит смекалки превратить Гетеборг в наипервейший город на севере. С каждым новым ответом морщины на лбу великана становились все глубже. Видно, не по душе ему было, что люди сделались владыками природы. Да... — Послушаешь вас, так в Вестерьотланде немало перемен, — молвил он. — Хотелось бы мне туда вернуться, да кое в чем порядок навести. Услыхал старший моряк его слова и за Вестерьотланд встревожился. Ведь добра от великана, коли он обратно вернется, не жди. Но, разумеется, признаваться, что боится этого, не стал и говорит. — Не сомневайтесь, отец, встретят вас там честь по чести. Мы велим во все колокола бить. — Вот как! Стало быть, там еще есть колокола? — нерешительно спросил великан. — Разве не разбиты эти большие колокольчики в Хусабю, в Скаре да Варнхеме? — Нет, все в целости, да и с тех пор, как мы там были, немало у них и новых собратьев появилось. Ныне в Вестерьотланде не найдется ни одного местечка, где не было бы слышно звона колоколов. — Ну, тогда уж лучше мне остаться здесь, — молвил великан. — Ведь из-за этих-то колоколов я и переселился оттуда. Он было призадумался, но вскоре вновь обратился к морякам. Можете спокойно лечь у костра. Завтра поутру я сделаю так, что мимо пройдет корабль, который возьмет вас на борт и отвезет в родные края. Но в благодарность за гостеприимство, что я вам оказал, сослужите мне службу. Как вернетесь домой, пойдите к наидостойнейшему во всем Вестерьотланде, поклонитесь ему от меня и передайте в дар этот перстень. Да скажите, что если он будет носить этот перстень, он станет много знатнее и богаче других. Вернулись моряки домой, отправились к наидостойнейшему во всем Вестерьотланде и передали ему перстень. Но человек этот был разумом не обижен и не стал надевать его сразу на палец. Вместо этого повесил он перстень на ветку маленького дубка у себя во дворе. И в тот же миг дубок стал расти, расти, да так быстро, что все это тотчас же приметили. Дал дубок побеги, отрастил ветви да листья, ствол его потолстел, кора затвердела. Потом дерево зацвело и покрылось желудями. А вскоре дубок так вырос, что более могучего дерева никто и не видывал. Но не успело оно вырасти, как столь же быстро стало увидать. Опали листья, отвалились ветки, в стволе сделалось дупло, а само дерево сгнило. И вскоре ничего, кроме трухлявого пня, от него не осталось. И тогда наидостойнейший во всем Вестерьотланде взял перстень, да и забросил его далеко-далеко, а потом сказал: «Этот перстень — дар великана волшебный. Тот, кто его наденет, обретет силу богатырскую и во всем будет превосходить других, но миг этот будет краток, ибо перстень вместе с тем ослабляет того, кто им владеет настолько, что вскоре и силе его, и счастью приходит конец. Я этот перстень носить не стану. С недобрым умыслом послан он сюда. Надеюсь, никто больше его не подберет». «Однако вполне может статься, что перстень уже кто-то подобрал. Всякий раз, когда какой-нибудь достойный человек напрягается сверх всякой меры, стараясь достичь какой-нибудь цели, люди невольно думают: уж не он ли нашел тот перстень? И не перстень ли заставляет этого человека трудиться сверх сил и увянуть прежде времени, так и не доведя свое дело до конца?» Часть третья. Песня. Кончив свою историю, учительница увидела, что они почти дошли до Нейса. Уже были видны большие хлевы и амбары, затененные, как, впрочем, и все строения в здешней усадьбе, прекрасными деревьями. Вскоре на вершине холма показался и господский дом. До этой самой минуты она радовалась, что пошла в усадьбу, и не испытывала ни малейших колебаний. Но тут, при виде дома, она вдруг почувствовала, как мужество ей изменяет. А что, если задуманное ею — сплошное сумасбродство? И благодарность ее, наверное, никому не нужна. Может, над ней только посмеются? Вот глупая, примчалась со своими учениками на ночь глядя. Да и петь ни она, ни они красиво не умеют. Учительница замедлила шаги, а, поравнявшись с лестницей, которая вела к дому по склону холма, поднявшегося несколькими террасами, сошла с дороги и стала подниматься наверх. Она хорошо знала, что с тех пор, как старый господин умер, в его доме никто не живет, и поднималась туда только для того, чтобы выиграть время и как следует поразмыслить, идти ли дальше или повернуть назад. Когда же она взошла на террасу и увидела господский дом, ослепительно белый, весь залитый лунным светом, увидела живые зеленые изгороди, цветники, вазы и величественную парадную лестницу с балюстрадой, она вовсе пала духом. Как здесь все значительно и прекрасно! Нет, ей здесь делать нечего. Ей казалось, будто этот богатый белый дом говорит ей: «Не подходи ко мне близко. Неужто ты и впрямь думаешь, будто ты и твои ученики могут доставить хоть малейшую радость тому, кто привык жить в подобной роскоши?» Чтобы прогнать сомнения, закравшиеся в ее душу, учительница стала рассказывать детям историю о старом и молодом господине, которую сама услышала, когда училась на курсах кустарных промыслов. И история эта вселила в нее мужество. Ведь и дом, и вся усадьба в самом деле подарены курсом. Подарены для того, чтобы учителя и учительницы проводили счастливейшие дни своей жизни в этом прекрасном поместье, а затем несли бы отсюда и знания, и радость своим ученикам. Ведь хозяева здешней усадьбы, преподнеся такой дар, проявили глубочайшее уважение к труженикам школы и доказали, что воспитание шведских детей для них превыше всего. Поэтому именно здесь она не должна испытывать ни робости, ни смущения. Такие мысли несколько утешили ее, и она решила продолжить путь. По старой памяти она спустилась в парк, тянувшийся от склона холма, на котором стоял дом, до самого озера. Пока она шла под сенью чудесных деревьев, казавшихся такими таинственными при лунном свете, в душе ее пробудилось множество отрадных воспоминаний. Она стала рассказывать детям, как весело здесь бывало в прежние времена и как счастлива она была, когда училась на курсах и каждый день прогуливалась в этом чудесном парке. Она рассказывала им о праздниках, об играх и о работе, но прежде всего о великом благородстве людей, отворивших ворота этой гордой усадьбы для нее и для многих других учителей. Воспоминания и собственный рассказ укрепили ее мужество. Пройдя через парк, она с детьми перешла мостик и добралась до прибрежных лугов, где среди строений, в которых размещались курсы, стояла вилла директора. У самого мостика раскинулась поросшая зеленой травкой площадка для игр, и, проходя мимо нее, она красноречиво рассказывала детям, как чудесно бывало здесь летними вечерами. Вся лужайка была заполнена людьми в легких светлых платьях и костюмах, а хороводы и пение чередовались с играми в мяч. Она показала детям дом дружбы с залом собраний, здание курсов, где читали лекции, строение, где размещались мастерские и гимнастические залы. Стремительно шла она вперед и говорила без умолку, словно отгоняя робость и смущение. Но, дойдя, наконец, до директорской виллы, она остановилась. — Знаете что, дети, не надо нам идти дальше, — сказала она. — Раньше я об этом не подумала, но, может быть, директор так тяжело болен, что наше пение ему только повредит. Было бы ужасно, если б из-за нас ему стало еще хуже. Крошечный Нильс шел вместе с детьми и слышал все, о чем говорила учительница. Он понял, что дети пришли спеть кому-то, кто лежит больной в этой вилле, но теперь учительница колеблется, петь или нет, так как боится потревожить больного. «Жалко, если они уйдут ни с чем», — подумал мальчик. «Ведь нет ничего легче, как разузнать, хочет ли больной послушать их пение. Почему никто не сходит на виллу и не узнает?» Но учительнице, казалось, это и в голову не приходило. Она повернулась и медленно двинулась назад. Некоторое время ученики стали было возражать, но она ответила: «Нет-нет, ни в коем случае. Глупая это была затея — идти сюда на ночь глядя и петь. Мы только помешаем больному». Тогда Нильс Хольгерсон решил: раз никто не собирается узнавать, в силах ли больной слушать пение, это надо сделать ему. Отделившись от остальных, он побежал прямо к дому. Перед виллой стоял только что подъехавший экипаж, а возле него старик-кучер. Едва мальчик успел приблизиться к подъезду, как дверь отворилась, и на крыльце показалась молоденькая служанка с подносом в руках. — Вам, Ларсен, придется еще немного подождать лекаря, — сказала она. — Госпожа приказала, чтобы я принесла вам закусить и согреться. — А как там хозяин? — спросил кучер. — Он больше не мучается. Но сердце у него словно остановилось. Уже целый час директор лежит, не шелохнувшись. Мы даже не знаем, жив он или мертв. — А что лекарь говорит? Это конец? — Может, оно и так. А может и нет. Ларсен, может, так, а может и нет. Директор наш лежит и как будто прислушивается, не раздастся ли чей-то зов, чтобы решилась его судьба. Нильс Хольгерсон быстро помчался обратно по дороге догонять учительницу со школьниками. Он вспомнил, как было, когда умирал его дедушка, матушкин отец. Он был моряк, и когда лежал на смертном одре, то попросил открыть окошко, чтобы еще раз услышать шум ветра. А этот больной любил жить среди молодежи и слушать их песни, смотреть на их игры. Учительница нерешительно шла по аллее. Когда она подходила к усадьбе, ей хотелось повернуть назад. Теперь же, когда она удалилась от Нейса, ей тоже хотелось вернуться обратно. В полном смятении она молча шла с детьми по дорожке. Аллея была так сильно затенена деревьями, что она ничего не могла разглядеть. но ей чудилось, однако, будто она слышит вокруг множество голосов. Со всех сторон доносились к ней тысячи дрожащих от страха голосов, которые, казалось, говорили: «Мы все так далеко, так далеко, но ты-то близко. Ступай и спой ему, спой о том, что мы все чувствуем». И она вспомнила одного за другим тех, кому помогал и о ком заботился директор. Какие нечеловеческие силы надо было иметь, чтобы поддерживать всех, кто в этом нуждался. «Иди и спой ему», — шептали вокруг голоса, — «не дай ему умереть без последнего привета от всех, кто здесь учился. Не думай, будто ты ничтожна и незначительна. Думай о той огромной толпе людей, которая стоит за твоей спиной. Дай ему понять, прежде чем он уйдет, как мы любим его». И учительница все замедляла и замедляла шаги. Но тут вдруг она услыхала не просто зов из глубины собственной души, нет, этот голос доносился из окружавшего ее мира. Но то был необычный человеческий голос. Он напоминал то ли щебет птички, то ли стрекотанье кузнечика. Однако же она явственно услыхала, как голос этот крикнул ей, чтобы она шла назад. А большего и не требовалось. Она, уже не колеблясь, повернула обратно. Учительница и дети спели несколько песен под окнами директора. И ей вдруг самой показалось, что их пение этим вечером звучит необыкновенно красиво, словно все знакомые и незнакомые голоса пели вместе с ними. Воздух был полон каких-то дремлющих, затаенных звуков. Они словно только и ждали, когда дети с учительницей запоют, чтобы пробудиться от дремоты и присоединиться к их пению. Тут входная дверь быстро отворилась, и кто-то поспешно вышел на крыльцо. «Это идут сказать мне, что больше петь нельзя», — подумала учительница, — «только б мы не наделали беды». Но оказалось, что их приглашают войти в дом отдохнуть, а потом спеть еще несколько песен. По ступенькам крыльца навстречу учительнице спускался врач. — «На сей раз опасность миновала», — сказал он. «Больной лежит в забытьи, и сердце его билось все слабее и слабее, но когда вы начали петь, он, казалось, услыхал зов всех тех, кому так нужен. И он почувствовал, что еще не настало время ему искать покоя. Пойте еще». «Пойте и радуйтесь, потому что, мне кажется, пение ваше вернуло его к жизни. Теперь, может быть, он останется с нами еще на несколько лет».